Крытый УАЗ медленно полз по дороге. Асфальтовое полотно было в отличном состоянии, и ничто не мешало водителю прибавить скорость. Но следом за автомобилем, чадя гарью выхлопа, шли два могучих КАМАЗа с кунгами и БТР боевого охранения. Изначально было жестко оговорено держать скорость не более 40 км в час. Зона отчуждения — это не пригород Москвы, где можно без оглядки летать по автострадам. Хоть ничего опасного на местных дорогах не имелось, но Лебедев приказал глядеть в оба. Пару раз уже случалось, что научные машины напарывались на самодельные мины, а потом атаковывались группами неизвестных. Ученые избивались и связывались, а имущество беспощадно грабилось. Милиция, разумеется, тут была бессильна. Хоть зона и не грозила страшной радиацией, как сразу после апреля 1986 года, но стражи закона сюда забредали редко и крайне неохотно. Местная же шпана, мародеры, бандиты из окрестных сел, сборщики и скупщики цветмета и просто жаждущие адреналина, а то и приключений на дурную голову, подростки водились здесь в довольно большом количестве. На все-таки повышенный радиоактивный фон, в силу отсутствия мозгов или элементарных знаний, эти субъекты плевать хотели. Лебедев даже узнал от кого-то из молодых сотрудников института, что юнцы Киева, Питера или Москвы даже снаряжают целые экспедиции в Мертвую Припять или Лиманск, вооружаясь фотоаппаратами и исключительно юношеским авантюризмом. Военные охраняли разве что подступы к самой ЧАЭС, подземные секретные лаборатории и сам институт, а редкие гнилые столбы с клочьями ржавой колючей проволоки никого, разумеется, остановить не могли. Ученым от этого вольно шляющегося отребья не было ни вреда, ни пользы. А вот пакостники, посмевшие нападать на экспедиции, встревожили не на шутку. С тех пор Лебедев добился от руководства научным центром разрешение всем участникам вылазок на ношение и применение стрелкового оружия. А также теперь каждую экспедицию сопровождали минимум двое военных из прикомандированного непосредственно к институту взвода солдат контрактной службы. Бойцы свое дело знали отлично, и каждый имел за спиной не менее двух командировок в горячие точки. Позже Лебедев добился и для научного центра трех БТРов и двух военно-транспортных вертолетов. Благо, институт сейчас был на взлете, на симпозиумах, закрытых по понятным причинам для досужей прессы, все громче звучали имена его руководителей и рассказы о достижениях, свершенных в стенах лаборатории. Как известно, победителей не судят, а отличившихся героев довольно щедро подкармливают с государева стола. Лебедев это прекрасно знал и спешил ковать железо, пока оно горячо. УАЗ миновал довольно крутой пригорок и, остановившись перед мощными воротами, посигналил. Сзади басовито рычали моторами грузовики и броненосец. Лебедев вышел из машины, с наслаждением потянулся и вытер с лысой головы пот. День стоял жаркий, душный, в воздухе висела жидкая, как слабый туман, дымка. С болот, в которые превратилась обмелевшая река, наносила вонью гниющей растительности. Вдалеке громко чирикала какая-то птица. От горячего асфальта поднимались волны воздуха. Скрипнула дверца. Навстречу машине выскочил молодой солдат с автоматом через плечо. Лебедев протянул ему пропуск и документы на груз. Парень лихо козырнул, швырнув ладонь к камуфляжной кепочке афганки, и рысью кинулся отпирать ворота. Лебедев сел обратно в автомобиль, захлопнул дверцу. Скоро вся автоколонна была уже на территории испытательного центра. УАЗ, оставив грузовики возле склада разгружаться, подрулил к невысокому зданию в дальнем конце большой заасфальтированной площади. Здание вообще больше походило просто на автобусную остановку, только снабженную зарешоченным окном. Внутри сидел дежурный и читал книжку. Увидев приближающихся Лебедева и Новикова, солдат моментально спрятал литературу в стол и придал лицу насупленно грозный вид. Лебедев молча сунул ему в руки свой пропуск, Новиков просто кивнул. Ему, как непосредственному начальнику лаборатории, пропуск выписали чисто формально. Все тут знали хмурого бардача в лицо. Спустившись по бетонным ступеням на уровень минус первого этажа, Лебедев остановился перед могучей сейфовой дверью, подождал инженера, чтобы он отпер ее своей индивидуальной магнитной ключ-картой. Иначе никак. Ученые входили сейчас в подземный бункер лаборатории испытательного центра, где готовилось к испытанию одной из святая святых института — изделие номер 61. Лебедев и Новиков спустились вниз по лестнице, изгибающейся несколькими пролетами. Испытательный цех находился на глубине примерно 15 метров, и сверху, как полноценное бомбоубежище, был накрыт мощным накатом железобетона и плотно утрамбованной глины. Внутрь вели с поверхности только большой грузовой лифт, находящийся в соседнем здании, и эта лестница. Наверняка за научным центром велось пристальное наблюдение из космоса, но знать о целом подземном комплексе не мог никто. Наружные же строения и большие трансформаторы вполне могли напоминать просто крупную тяговую подстанцию. В наблюдательном пункте шла рабочая суета. У центрального вычислительного центра и оплетенного кабелями пульта управления сосредоточенно химичил, присев на раскладной стульчик, высокий парень с густой копной нечесанных волос на голове. В зубах зажата отчаянно чадящая сигарета, небритое лицо хмуро сосредоточенное и какое-то помятое, будто обладатель его не спал минимум две ночи. Хотя в связи с подготовкой к испытаниям, скорее всего, так и было. «Гена», — обратился к парню Новиков, — «как там с подачей тока?» «Вроде нормально», — пробубнил, не выпуская сигарету из угла рта, техник. «Скажите там наверху, чтобы восьмой блок проверили, чтобы не вышло, как в прошлый раз». Новиков кивнул и жестом позвал Лебедева с собой. «Это что еще за хиппи тут завелся?» — недовольно спросил ученый. «Гена Карандин», — ответил Новиков. «Не смотрите на внешность. У парня руки золотые». Сквозь затянутое толстой сеткой и армированным стеклом окно наблюдательного пункта был виден цех внизу. Там, на специальной телеге, катавшейся взад-вперед по рельсам, стоял, укрепленный опорами и растяжками, щит из броневой стали добрых полметра толщиной. А прямо на него, из люка, открытого в стене напротив, смотрело дуло какого-то странного оружия. Для начала калибр ствола был не меньше мелкокалиберного пушечного. Кроме того, дуло венчал цилиндрический набалдашник, оплетенный силовыми кабелями в металлической оплетке. Все остальное скрывалось в аппаратном отделе цеха. Запиликала рация в нагрудном кармане куртки Новикова. Инженер обменялся с кем-то парой фраз и кивнул начальнику в сторону комнаты с оборудованием. «Все готово. Пятиминутный отсчет до пробного выстрела». Прозвучал короткий, вякающий сигнал сирены. Суета усилилась. Громко лязгнули, запираясь герметичные двери, ведущие в цех. Лаборанты зажгли яркие софиты, залившие платформу со щитом потоками света. Лебедев, опершись руками на подоконник, весь превратился во внимание. За его спиной Геннадий щелкал какими-то рычажками на пульте управления и негромко бубнил в рацию. 5, 4, 3, 2, 1. «Пуск!» Раздалось громкое, полное страшного напряжения гудения. Свет на посту и в цехе притух, как если бы лампам не хватало тока. У Лебедева вдруг заныли зубы, как это бывало у него в сильном электромагнитном поле. Гудение достигло пика, лишь перевалив предел слышимости уха человека. Резкий удар, от которого вздрогнул весь бункер. У Лебедева на миг поплыла голова, он отшатнулся от окна, схватился за виски, а потом глянул вниз и обомлел. Толстый лист брони остался стоять, как и стоял изначально. Только вот точно посередине его образовалось отверстие диаметром в человеческую голову, а щит из специального волокнистого материала, укрепленный на противоположной стене цеха, вдруг оказался промят, буквально вдавлен в бетон. Броня вспучилась, ощетинилась клочьями вывороченного чудовищной силы ударом металла. Скорость полета снаряда была столь невообразимо велика, что щит даже не дрогнул, не свалился, когда его буквально прошило насквозь. Лебедев стоял, скрестив руки на груди, не слыша поздравлений Новикова и радостной суеты обслуживающего персонала. Ученый думал. Они добились в институте способности управления электромагнитной индукцией для создания супероружия. такого, с которым по мощности может сравниться только ядерный фугас. Теперь Лебедев лично увидел это оружие в действии. Это зрелище не могло не потрясти. От снарядов электромагнитной пушки не могла спасти ни одна броня. Пронизанный, как листик бумаги, стальной щит наглядно это подтверждал. А стреляли всего лишь остроконечной болванкой из вольфрама диаметром 40 и длиной 70 мм. А если увеличить массу снаряда вдвое, втрое, заменить вольфрам обедненным оружейным ураном? Если бы Лебедев был верующим человеком, а не научным атеистом, воспитанным в традициях философии марксизма-ленинизма, он бы непременно перекрестился. «Что вы чувствуете, когда стреляете в живого человека?» — спросили как-то одного воина. «Я чувствую отдачу», — ответил тот. Лаборатории находились на первом этаже. Сахаров расстелил на столе громадную, отпечатанную на нескольких больших листах, склеенных между собой торцами, план-схему института. «Вот здесь, здесь и здесь. Меня интересует все, на чем можно сохранять информацию. Особенно диски, флешки, как вы их называете, и жесткие диски компьютеров. Но лаборатории наверняка закрыты». «Как так?» — удивился Кротов, командир отделения бойцов прикрытия. «Там же света давно нет. Вырубилось все. Или замки чисто механические?» «В бункере под зданием находится небольшой атомный реактор», — признался академик. «Его буквально за полгода до аварии перезарядили, так что электроэнергии должно быть предостаточно. Если, разумеется, до сих пор работают турбины. Но они надежные, из Америки везли, так что ничего им не сделается. Замки там особые, электромагнитные. Я дам вам специальное устройство, универсальный ключ для всех дверей института. Ну, с механическими замками, разумеется, справляйтесь сами. Своими, так сказать, первобытными средствами. Прежде чем входить, обязательно замерьте плотность излучения пси-поля и, конечно, уровень радиации. Про отравляющие вещества и биологическую опасность тоже не забывайте. Институт ведь занимался разными вопросами. «Что может нас там ждать?» Прямо и без обиняков спросил Эдуард. «Какие твари могут водиться?» «Я не знаю», — ответил глаза академик. «Скажу честно, научный центр занимался самыми разными областями генной инженерии, биомеханики и плотно изучал мутации, для чего была вот здесь, — указал место на плане, — целая лаборатория по облучению живых существ разными дозами альфа, бета и гамма-излучений. Результаты были самыми разными. Я сам занимался по большей части экономическими вопросами и конечными данными. Сам в исследовательских отсеках бывал редко, но кое-что знаю. Многие из существ быстро умирали, фактически заживо разлагались. А вот некоторые приобретали сверхдопустимую живучесть, способность к мимикрии и, конечно, агрессивность. Скажите, академик, вы вели опыты с человеческим материалом, с людьми, живыми? Сахаров минут пять молчал, барабаня пальцами по столу. Потом медленно проговорил. «Да, вели. Это были эксперименты по попыткам создания биологического оружия. Развитию у людей, изначально заложенных в них самой природой, способностей к телекинезу или трансляции пси-импульсов. Для этих целей нам доставляли заключенных-смертников, которым перед приведением приговора в исполнение давали альтернативу. Получить свою пулю или послужить науке с мизерным шансом на жизнь. Почти все, кстати, соглашались на второй вариант. Мы проводили жесткий отбор подопытных, а потом... Впрочем, неважно». Дима Шухов, тоже находящийся в кабинете, мысленно содрогнулся от этих емких, чисто по-научному веских выражений, обрисовывающих все с пугающей ясностью. За словами старого ученого стояло многое. Распятые на лабораторных столах человеческие тела, шприцы и капельницы с разноцветными жидкостями, камеры-клетки, напичканные датчиками и сенсорами, в которых, корчась на полу в лужах рвоты и слизи, медленно умирали или превращались в нечто ужасное — живые люди. Атмосфера бесконечного страха и обреченности. наполовину заглушенные толстыми дверями вопли, переходящие в невнятные бормотания и звериный рев. «По плану проекту, — продолжал Сахаров, — в случае экстренной необходимости или опасности весь биоматериал в камерах вивария уничтожался посредством сильнодействующего отравляющего газа. Но, боюсь, всю нечисть мы тогда передушить не успели. Есть кое-какие косвенные факты. Ведь помимо института работы велись и в лабораториях. А что творится там, я даже боюсь себе представить. Дима, не надо на меня так смотреть. Я не людоед, а ученый, и никаких угрызений совести не испытываю. Мы делали необходимую стране и человечеству хоть грязную работу. Да. Так вот, насчет сотрудников института я не обольщаюсь. Скорее всего, никто из них не выжил. Хотя я верю в чудеса. Но мой вам совет. Не принимайтесь первым делом за спасательные работы. Сперва убедитесь всеми средствами, что перед вами вообще человек. Гуманизм, поверьте, здесь неуместен. Но если все же случится невозможное, и вы найдете спасшихся, я буду вам крайне признателен, и премия за каждого выжившего будет увеличена наполовину. Каждому. Но, как я и сказал ранее, осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Я не могу узнать сам, кто бродит теперь по подвалам и коридорам института. Майор Крутов хмыкнул, потом откинулся назад на стуле. Иными словами, вы насоздавали там в своих норах такого, чего теперь сами боитесь. Воздержитесь от ехидных замечаний, вскинулся академик. Не боимся, а не хотим, чтобы это вырвалось наружу. Это же будет экологическая катастрофа. «Прости», — поморщился майор. «Когда в 86-м здесь рвануло АЭС, все хватались за свои жопы. Только вот шишки на ученые головы за ваши же шедевры не сыпались. Когда случился второй взрыв, вы просто умудрились так все засекретить, что никто ни о чем и не догадался. И проклинают нас, вояк, инопланетян, параллельные миры, но только не вашу возню с генетикой и радиацией. Экологическая катастрофа случилась уже давно, а теперь просто назревает ее очередной этап. Виток эволюции, говоря вашим же языком». Сахаров побагровел, открыл было рот, чтобы выдать взорвавшемуся спецназовцу на орехи, но Кротов удивительно ловко, сказывалась бывшая выучка бойца спецназа ФСБ, перебил его. «И не надо пугать меня карами в виде отставки без пенсии или рапортом командованию. Ну, вышвырнут меня со службы. Ну, пойду я начальником службы безопасности к олигарху. Буду получать раз в 12 больше, чем теперь. Да вы погодите, скоро сам уйду от вас. Вы бы побеспокоились, чтобы я никуда в прессу о ваших художествах не наболтал. Творцы-создатели, идите вашу налево. Все, разговор окончен. Завтра утром мы выдвигаемся». Майор, не спеша, вальяжно встал и вышел, аккуратно притворив без хлопка дверь за собой. Чувствовалось, что этот боец прекрасно собой владеет и не растрепал себе нервы этим разговором ни на йоту. Чего нельзя было сказать о Сахарове. Лицо ученого пошло багровыми пятнами, очень хорошо заметными на бледной коже. Академик судорожно сглотнул, покрутил мельницу большими пальцами рук и обратился к оставшимся в кабинете Круглову, Диме и Эдуарду. «Надеюсь, этот пренеприятнейший инцидент останется в стенах этого кабинета?» Круглов кивнул, выражая мнение всех. Академик немного просветлел, хотя было видно, он сдерживается с трудом. Но Сахаров ничего не мог поделать с ершистым и нахальным майором. Кротов прекрасно знал свое дело, добился почти идеального несения службы подчиненных, организовал охрану научного городка и сопровождение ценных грузов. Без него академику пришлось бы совсем худо. Он и так все время чувствовал себя как на минном поле. Поэтому оставалось только терпеть высказывания начальника спецназа и признаваться самому себе, что майор в 99 случаев из 100 прав. «Помимо сбора носителей информации, — продолжил Сахаров, — необходимо будет сделать еще кое-какую работу, можно сказать, главную. На первом ярусе подвала находится экспериментальная установка «Пульс». Она служит для генерирования узконаправленного вектора пси-поля, деструктурирующего клетки головного мозга любого живого существа. Иными словами, миниатюрная пушка для выжигания разума. Мы успели установить, что мозг выдерживает ее импульс не более 3 секунд. Потом просто перестает исполнять большую часть своих функций. Человек превращается, образно говоря, в овощ. Умеет ходить, есть, спать, выделять мочу и кал, простите, но не более. Структура личности необратимо разрушается. Так вот, если эта установка работает, упаси вас Боже вообще соваться в подвал. Если почувствуете жжение в голове, шум в ушах, остро-горький привкус во рту и начнете воспринимать мир вокруг черно-белым, то есть монохромным, бросайте все к чертям и убегайте. «Нас спасет бегство?» — удивился Круглов. «Защиты от пси-излучения нет. Мной ведутся работы по ее созданию, но результатов я не достиг. Но поле имеет разную степень интенсивности. Так что у вас будут шансы спастись, если вовремя заметите неладное и моментально покинете опасную зону. А вот если установка отключена, то надо будет извлечь из нее пульт управления и модуль управления генератором излучения. Сделать это просто. Я объясню Юрию, как это сделать. Аппаратура уникальна, и аналогов в мире ей нет. Надо постараться вернуть ее сюда, пока до нее не добрался кто-то более ретивый. Кроме того, вы, Юрий, должны будете заглушить реактор. Это оборудование нового образца, и сделать это можно будет буквально с пульта в техническом отделе. Вы умеете это делать. А где найти пульт, я вам сообщу лично». Круглов кивнул. «А что потом?» — задал глупый вопрос Шухов. «А потом, господа, вам надо просто вернуться сюда живыми, здоровыми и очень желательно, если с добычей. Я не хочу зря рисковать людьми, которых у меня и так мало». Академик развел руками. «И поверьте, не моя вина, что передовыми научными разработками приходится заниматься, буквально держа паяльник на краю стола. Хоть минимум из того, что мы успели сделать, надо спасти. Но ваши головы и жизни лично мне дороже любой аппаратуры». Люди, сидящие перед Сахаровым, молчали, переваривали полученную информацию. «Что будет потом с институтом?» — спросил Круглов. «Мы будем вынуждены уничтожить здание, буквально сравнять его с землей. Либо это сделаете вы сами, либо, если вам не удастся, я вызову военный вертолет с термическим фугасом на борту, который просто разрушит здание и перекроет доступ в подвалы с остальными приборами и реактором. Навсегда. Реактор после остановки самозагерметизируется, его активная зона потухнет, и помещение с ним на самом нижнем ярусе подвала затопится металлопластовой пеной, которая просто превратит капсулу с реактором в непроницаемый монолит. И все. Как мы сможем уничтожить здание? В большом сейфе, я отметил его красным маркером на плане, находится глубоковакуумный заряд. Он содержится там на самый экстренный случай, когда придет надобность в полном заметании следов. Например, как сейчас. О заряде знали только я, Лебедев и Каланча. Сейф вскройте своей отмычкой для дверей. Подробная инструкция по активированию устройства прилагается на внутренней стороне сейфа. Установите таймер и бегите подальше». «Здание института однозначно подлежит уничтожению?» — спросил Круглов. «Да», — печально вымолвил академик. «Там слишком опасно. Даже если учесть, что пульс не работает и радиоактивный фон в пределах нормы, что виварии задушили газом, а снаружи не наползла разная нечисть в виде тех же ловушек, то вряд ли мы сможем использовать институт по былому назначению. Зона слишком плотно обосновалась в тех местах». «Но ведь речь идет о миллиардах долларов финансовых затрат, которые вбухали в проект». «Я что, не знаю этого?» — начал раздражаться Сахаров. «Вы, любезные, мне еще азы экономики преподайте. Пола Самуэльсона того же процитируйте. Все мне прекрасно известно и без ваших истин. Сами логически рассудите. Что мы будем делать с институтом? Там оборудование, море. Вы хоть представляете, как все это вывозить? Речь идет о нескольких железнодорожных эшелонах. Как это провести силами даже хотя бы одного авиаполка, я не представляю. Мне его никто и не даст, даже в принципе. Затраты будут просто сумасшедшими. И они многократно перекроют финансирование нашей базы на несколько лет вперед. Спасем оборудование, возможно, уже зараженное, облученное и неисправное. И что? А, простите, что вместо масла на хлеб потом будем мазать? Игра не стоит свеч». Круглов набычись молчал. «Считайте меня хоть кем», — продолжал Сахаров, необычайно многословный сегодня, «хоть реликтом постсоветских времен, хоть демагогом, хоть людоедом, но я и только я несу ответственность за всю эту кашу, которую мы все в целом и заварили. Виноватых искать я не буду, ибо поздно, да и бессмысленно. Надо просто срочно принимать решения и реализовывать их, успевая спасти то, что еще можно. Иначе потом будет просто поздно. Представьте хоть на минуту, что будет, если хотя бы часть аппаратуры института попадет в руки не тем, кому следует. Будет катастрофа, и притом не только экологическая. Так что в этой ситуации проще вместе с водой выплеснуть и младенца». Поднял руку Эдик. Академик кивнул ему. «Какова все же вероятность, что там окажутся живые люди?» «Ничтожно», — пожевал губами академик. «Крайне ничтожно. Человеческий организм просто не способен вынести то, что творилось в рождающейся зоне на момент первых самых мощных выбросов. Уцелели, да и то условно, лишь те, кто отсиделся в бункерах. А бедолаги, бывшие на тот момент сравнительно недалеко от ЧАЭС, как, например, институт, вообще не могли пережить взрыв. Времени просто не хватило, чтобы скрыться в убежище». Люди в кабинете замолчали, не глядя друг на друга. Гробовая тишина повисла в воздухе.